Я сопоставила новые данные с уже существующими. Теперь у меня имелись сведения обо всех остальных звонках Колина со всех его остальных сим-карт. И вскоре я заметила то, что и ожидала найти. Кроме исходящих звонков с сим-карт Колина на телефоны, найденные полицией при трупах, имелись и другие, подчинявшиеся той же закономерности и совершавшиеся, начиная с самых первых дат, в детализациях. Значит, где-то оставались еще люди. Я начала выписывать номера, подсчитывая их количество, и сделала для себя пометку «запросить более ранние данные». Похоже, Колин занимался этим достаточно давно. А потом я заметила кое-что еще. Колин звонил не только своим жертвам. В трех детализациях присутствовал городской номер, а когда я задала поиск в интернете, оказалось, что он принадлежит китайскому ресторану «Восходящее солнце» на Стаффорд-Роуд в Брайерстоуне. Другой городской номер, на который был сделан один звонок, оказался номером дома престарелых «Лиственницы» в Бейсбери. В двух детализациях присутствовали также исходящие звонки на некий мобильный телефон. Тот факт, что номер этот фигурировал более чем в одной детализации, имел немалое значение. Кому бы он ни принадлежал, это был реальный живой человек, с которым Колин общался, причем последний раз в обед, в среду. Кем бы ни являлся владелец телефона, он, вероятно, был все еще жив. Я задала поиск номера в интернете, но безрезультатно. Затем ввела его в базу данных правонарушителей, но тоже ничего не получила. Наконец, уже почти решив, что в том нет никакого толку, предстоит обработать еще 12 детализаций, я скормила номер базе происшествий. И совпадение нашлось. Происшествие 13-01-89, датированное сегодняшним днем. Номер показался мне знакомым, а щелкнув по ссылке, я сразу же поняла, почему. «Бойфренд», поправка, бывший бойфренд Одри, «Ворн Брэдсток», проживает в Брауэрстоуне, телефон 07-672-392-913. Это был номер Вона. Колин так навязчиво менял свои сим-карты, и все же делал это не постоянно. Он звонил со своего телефона Вону. Я стала вести протокол всех своих поисков и запросов. Да, в расследовании я больше не участвовала, но на случай, если вдруг придется объясняться, хотелось иметь полную запись моих мысленных процессов, которую я могла бы кому-нибудь предъявить. Я занималась всем этим не из пустого любопытства и не ради личной выгоды. Я занималась этим из-за Одри. Но, несмотря на все оправдания, у меня отчаянно колотилось сердце, когда я, скрестив пальцы, входила на страницу телефонных запросов локальной сети. К счастью, доступ к ней мне пока не отключили, слава богу. Зайдя в список результатов, я убедилась, что в нем не появилось ничего нового с тех пор, как Фрости переслал их мне. Жаль. Я надеялась на результаты экспертизы телефонного аппарата, который отобрали у Колин при аресте, но если даже ее и проводили, ответ пока не пришел. Порой на это требовались недели, в зависимости от загруженности экспертов и срочности дела. А поскольку Колина отпустили, не предъявив обвинения, вполне вероятно, экспертизу отложили в долгий ящик. Данных о звонках собственной сим-карты Колина, которая была при нем, когда его припроводили в камеру, оказалось немного. В обед в среду после короткого звонка на номер Вона он набирал бесплатный номер, оказавшийся телефоном клиентской службы супермаркета. Затем, в субботу, уже после исчезновения Одри, три входящих звонка, оставшиеся без ответа, с номера, принадлежавшего дому престарелых «Лиственницы». После каждого из них следовало сообщение с сервера голосовой почты. Вместе с данными о каждом звонке указывалось местоположение абонента в сотовой сети. Для первых двух – решетка, водонапорная башня, Грейсвуд Лейн, а для третьего – решетка, Кэпстен Хилл возле Блэкторн. Я открыла электронную карту. Многие узлы сотовой сети были мне знакомы, но этих я не знала. Оказалось, что Грейсвуд Лейн находится примерно в 6 милях от города, по другую сторону от Бейсбери, а Кэпстен Хилл – длинная прямая дорога, которая вела через поселок Бейсбери и соединялась с главным шоссе на Брайерстоун. Первые два звонка отстояли друг от друга на 3 часа – 11:05 и 14:18. Колин пробыл там довольно долго, а последний был сделан 2 часа спустя, в 16:33. Возможно, в то время он ехал домой. Я пристальнее взглянула на Грейсвуд Лейн. Она шла через безлюдные места, начинаясь от развилки с Кэпстен-Хилла, затем велась через поля и внезапно заканчивалась у проселочной дороги и нескольких зданий. Я увеличила изображение построек, отмеченных на карте как «Ферма Грейсвуд», разбросанные вдоль дороги дома, рядом с которыми на спутниковых снимках виднелись ярко-голубые прямоугольники плавательных бассейнов. Посреди поляны на полпути между фермой и Кэпстен-Хилл расположилось круглое сооружение, видимо, та самая водонапорная башня. Естественно, на данные сотовой сети вряд ли можно полностью положиться. В тот момент, когда поступили оставшиеся без ответа звонки, Колин мог находиться в радиусе нескольких сотен метров от башни, но, скорее всего, он был где-то на Грейсвуд-Лейн, ибо где же еще? В чистом поле? Я поискала Грейсвуд-Лейн в информационной базе. В июне на ферме случилась кража, угнали трактор. В мае из дома под названием «Три сосны» звонили насчет назойливых мотоциклистов, гонявших по окрестным лесам. Туда послали патруль, но когда они прибыли на место, мотоциклистов уже не оказалось. По данным реестра избирателей, домов на Грейсвуд-Лейн было 5, не считая фермы в конце улицы. Все они имели свои названия: «Три сосны», «Амбар Ньюленда», «Старая усадьба», «Лесной берег» и «Дом у пруда». Я просмотрела список жителей на случай, если вдруг попадется что-то интересное, но моего внимания ничто не привлекло. По каждому адресу проживали как минимум 2, похоже, я снова зашла в тупик. Обновив протокол поисков и их результатов, я отметила, что не могу сделать никаких выводов, кроме того, что на следующий день после исчезновения Одри телефон Колина находился в окрестностях Грейсвуд-Лейн, вероятно, в течение нескольких часов. Никаких поводов обвинять его в случившемся с Одри не было, и больше я сделать ничего не могла. Срочные письма, которые я послала Полу и Фрости, так и остались неоткрытыми. Я в последний раз попробовала дозвониться на мобильный им обоим, просто на всякий случай, и оставила еще одно сообщение на голосовую почту. Перед тем, как выключить компьютер, я переслала мой протокол, заметки и список дополнительных номеров Фрости, затем взяла пальто и вышла из полицейского управления через черный ход, набрав номер Сэма. Полчаса спустя мы сидели в машине, которая стояла в нескольких домах от дома Колина так, чтобы нас не было видно из окон. «Не стоило мне сюда приезжать», — сказала я. В итоге только опоздала на работу. «Неважно», — ответил Сэм. «Ничего ведь страшного не случилось. К тому же я не раз говорил. Вы все еще в отпуске по семейным обстоятельствам или по болезни, или вроде того. Могли вообще никуда не ходить». «Не так все просто. Мне приходится отмечать рабочие часы». Сэм рассказал про Шерил, подругу Одри. Сперва она не хотела ничего говорить, поскольку ее только что допросил кто-то из отдела тяжких преступлений, что немало меня обрадовало. Значит, по крайней мере, к исчезновению Одри отнеслись серьезно. Они расстались с Одри около полуночи в центре города. Одри жила чуть выше по склону холма, примерно в миле от центра, и ей не хотелось ждать такси. В итоге она отправилась по Бейсбери-Роуд, заявив, что всегда ходит домой пешком, что ей недалеко. Да и что может случиться на ярко освещенной главной дороге? С тех пор Шерил ее не видела. В ответ я рассказала ему про результаты поиска в базе Сарн, хотя, возможно, и не стоило. «Вы знаете, что Колин работает в совете?» — спросил Сэм. «Нет, не знала. Вполне подходящее место для кражи номеров». Мы немного посидели молча. У меня начинала болеть голова. «Одри нормально выглядела, когда Шерил с ней попрощалась?» — наконец спросила я. «В общем, да. Она была немного пьяна, как и все они, но, как сказала Шерил, ее не шатало. Просто была слегка навеселее. Так или иначе, потом я поехал встретиться с бывшим бойфрендом Одри. С Воном Брэдстоком?» — переспросила я. «И?» «Его не оказалось на месте. Секретарша сказала, что приходили ваши и задавали ему кучу вопросов, после чего он сильно расстроился и поехал домой. Я поехал следом, но мне никто не ответил, и машины на улице не было». Мы молча смотрели на дорогу, по которой прямо мимо дома Колина в сторону города медленно двигалась мать с коляской. «Он ее похитил», — сказала я. «Кто? Вон?» «Нет, Колин». «Мы этого точно не знаем», — ответил Сэм. «Я просто чувствую», — сказала я. «И вы знаете, что он оставит ее без воды и пищи. Сэм, сколько, по-вашему, она протянет?» Он посмотрел на меня. Во всем происходящем не было ничего веселого. Она не пребывала в депрессии и не чувствовала себя одинокой. Вы же слышали, что говорила сегодня утром ее подруга. Она радовалась, предвкушала приятный вечер, а ему нужны только... ну, вы поняли. Мне просто кажется, вряд ли можно назвать случайностью то, что он ее знал. Думаю, он куда-то ее увез и теперь ждет, когда она умрет. Я хотела было рассказать Сэму о том, что выяснила утром, о том, что Колин в субботу побывал на Грейсвуд-Лейн. Но тогда бы я перешагнула следующую черту, еще дальше от той, что я уже переступила, ведя в системе поиск, на которой у меня не было никаких полномочий. Кроме того, Сэм секунду назад подсказал мне одну идею. У Одри не было депрессии, в отличие от меня, хотя тогда я даже не подозревала в полной мере, насколько со мной все плохо, даже не знала, как это называется. И виной тому было не только потрясение, вызванное смертью матери, но и одиночество, и разочарование в работе, и чувство, будто меня никто не замечает, словно я пустое место. А увидев Колина возле его дома, я вновь вспомнила его слова: «Освобождение, выбор, согласие». Я сама все решила. Он не принуждал меня ни к чему, о чем я бы сама уже не думала и чего бы мне самой не хотелось. Мне хотелось, чтобы все исчезло, и он подтвердил, что все в порядке. Я вполне могу принять такое решение. Думаю, его слова просто придали мне смелости, стали неким разрешением, если таковое требовалось. И он сказал, что мне не будет больно, все пройдет легко и спокойно, так, как я сама захочу. Он сказал, что я могу спать и ждать, когда все случится, и ничего не бояться. В каком-то смысле Сэм был неправ, вытащив меня оттуда, куда я отправилась по собственной воле. Теперь, конечно, я понимала, что он поступил верно, но у меня по-прежнему иногда возникало желание остаться одной, закрыть дверь и ждать покоя, безмолвия и того, что Колин называл трансформацией, переходом в некое новое прекрасное состояние, без каких-либо усилий, тихо и мирно. Мне все еще порой казалось, что он может быть ангелом. Но мне не давали покоя мысли обо всех тех людях, с которыми он проделал то же самое. Вряд ли все они были склонны к самоубийству. И уж точно не Одри. Она не собиралась ступать на предложенный им путь. Он сам решил толкнуть ее туда, лишь ради того, чтобы получить удовольствие. И что он почувствовал, когда понял, что я вовсе не трансформировалась, когда обо мне не появилось новостей в газете, когда он понял, что я сбежала? Испугался ли он? Разозлился? Расстроился? и что он почувствует, если снова меня увидит. Вообще, узнает ли он меня? «Если он выйдет...» — начала я и не договорила. «Если он выйдет, то что?» «Я с ним поговорю». Сэм встревоженно взглянул на меня. «Что?» «Это вряд ли разумно». Я повернулась к нему, пытаясь полностью завладеть его вниманием. «У меня есть идея, Сэм. Я знаю, как найти Одри». «Как?» «Он может привести меня к ней». «Каким образом?» Я поколебалась, думая, стоит ли ему говорить и что он может ответить. Но шансов что-либо сказать уже не осталось. Из своего дома вышел Колин Фридленд. Плотно закрыв за собой дверь, он сел в припаркованную на дорожке синюю «Фиесту» и выехал задним ходом на дорогу. Сэм уже завел двигатель. Подождав, пока «Фиеста» не доедет до конца дороги и услужливо не зажжет левый поворотник, он тронулся следом. «Молчите», — сказал он, — «хотя я ничего не говорила. Я просто хочу знать, куда он поехал». «Хорошо», — ответила я. «Правда?» Когда мы выехали на главную дорогу, между нами и «Фиестой» оказался белый микроавтобус. Мы притормозили у светофора, и я успела заметить борт машины Колина и его боковое зеркало. «Ни в коем случае не теряйте его», — сказала я. «И не собираюсь», — вздохнул Сэм, давая понять, что я начинаю действовать ему на нервы. Мы оба втайне надеялись, что он приведет нас к Одри, но несколько секунд спустя он остановился на автостоянке Коопа. Сэм проехал мимо до разворота и вернулся назад. Колин уже шел в сторону супермаркета с фирменным пакетом в руках. Сэм заехал задним ходом на место позади «Фиесты» и выключил двигатель. Я отстегнул ремень. «Куда вы?» — спросил Сэм. «Можно просто подождать, пока он не вернется». «Нет», — сказала я. «Я хочу с ним поговорить». «Что?» — воскликнул Сэм. И мне показалось, будто он вот-вот сорвется на крик, чего с ним никогда не бывало. Я шарила в сумочке в поисках мобильного телефона, дешевого аппарата, который дала мне Айрин, видимо, какой-то из своих старых. Тот, что забрал у меня Колин, все еще лежал где-то среди вещественных доказательств. У меня была мысль купить новый, но сейчас я даже радовалась, что этого не сделала. Телефон был маленький и легкий. Найдя его на дне сумочки, я, к удивлению Сэма, расстегнула три верхние пуговицы блузки и сунула телефон в бюстгальтер. «Что вы делаете, черт побери?» «Послушайте, я сяду возле супермаркета. Вдруг на выходе он меня узнает. Может, ему захочется попробовать еще раз». «Вы в самом деле с ума сошли, черт бы вас побрал!» Глаза Сэма расширились. Я никогда не слышала, чтобы он ругался хоть раз, а тем более два раза подряд. «Он пытался убить вас, Аннабель, и вы хотите дать ему второй шанс?» «Нет, конечно. Но сейчас все по-другому. Я знаю, кто он и что собой представляет. Я теперь не столь уязвима и представляю, что делать. Но он-то не в курсе, так что преимущество на моей стороне». «И все-таки вы спятили», — нахмурился Сэм. «Серьезно? Что вы, черт возьми, надумали? Да и в любом случае ваши наверняка держат его под наблюдением или вроде того». «Их всех перебросили на другой объект. Я спрашивала. Послушайте, у нас мало времени», — сказала я. «Вдруг он просто зашел купить газету? Я даже не знаю, получится ли что-нибудь. Он может меня не заметить, может уйти намеренно. Но если он похитил Одри, ее ведь нет ни у себя дома, ни у него, так где же она? Он, вероятно, увезет в то место и меня, где бы оно ни находилось». Я открыла дверцу. Сэм попытался схватить меня за руку, но не сумел и вышел со своей стороны. Шел дождь, неприятная мелкая морось, из-за которой все вокруг расплывалось. В небе висели темные тучи, дул холодный ветер. «Погодите, погодите секунду», — сказал он, преграждая мне путь. Что, если я не смогу поехать за вами? Вдруг мы разделимся?» «Я взяла телефон, а вы присмотрите за моей сумочкой. Вряд ли он станет меня обыскивать или еще что-нибудь. Если он куда-то меня и увезет, то недалеко. Свяжитесь с детективом-инспектором Фростом и обо всем ему расскажите. При возможности буду посылать СМС, так что меня смогут найти». «Что, если не смогут? Что, если там не будет связи? Что, если он сразу же вас убьет?» «Аннабель, это безумие!» «Не убьет!» — весело ответила я. Я шагала по лужам через парковку в ту сторону, куда ушел Колин. «Да, я немного сумасшедшая», — подумала я. «Но разве Сэм не знал об этом с самого начала?» Я оглянулась и увидел, что он в припрыжку нагоняет меня. «Аннабель», — запыхавшись, сказал он, — «погодите секунду, остановитесь!» Я замерла. Мы стояли на пандусе, ведшем к торговому центру и ко входу в Кооп за углом. Я уже приметила скамейку. «Я загляну в Кооп и проверю, там ли Колин», — сказал он. «Потом выйду и подожду в каком-нибудь другом магазине, откуда вас будет видно. Просто на случай, если он уведет вас куда-то пешком, хорошо?» «Да», — ответила я, неожиданно почувствовав облегчение. «Спасибо, только...» «Что?» «Только не вмешивайтесь». Оставив его, я опустилась на скамейку. Так и подмывала посмотреть, куда пошел Сэм, но теперь меня было прекрасно видно из Коопа, и если Колин меня заметил, мне вовсе не хотелось, чтобы все пошло прахом, не успев начаться. Я сидела с низко опущенной головой, лишь иногда бросая взгляд на двери супермаркета. Чтобы все сработало, я должна была, соответственно, выглядеть, в чем мне сильно помогал дождь, который уже намочил волосы, липшие к голове. Пальто я оставила в машине Сэма и сидела на скамейке в блузке и шерстяной кофте. Оседавшие на ней капли дождя поблескивали в падавшем из окон магазина свете. Я медленно зажмурилась и снова открыла глаза, а, подняв взгляд, увидела, как раздвинулись автоматические двери, и из них вышел Сэм. Он прошел мимо меня. Я не заметила, обратил ли он на меня внимание, лишь его решительно шагающие ноги. Потом он исчез из моего поля зрения. Я подумала о камере видеонаблюдения, которая находилась где-то позади слева от меня и наверняка смотрела в другую сторону. Представив, как я сейчас выгляжу, я еще больше сгорбилась и опустила плечи. Я слышала человеческие голоса и обрывки разговоров, ощущала запах из киоска, где продавали рыбу с жареной картошкой. Я сидела неподвижно, лишь медленно моргала и ждала, пытаясь притвориться страшно одинокой. Оказалось, что это не так уж сложно. Меня окружали люди, но с тем же успехом меня могло не существовать вообще. Я сидела на мокрой деревянной скамейке в одной шерстяной кофте. Мои волосы и одежда промокли насквозь, но никто на меня не смотрел. Никто не останавливался. Быстро мелькали чьи-то ноги. Смеялись и толкались школьники. Я не смотрела на них, не поднимала взгляда. Я просто ждала, когда что-нибудь случится, когда со мной что-нибудь произойдет. И мне не потребуется что-либо делать самой. Я вспоминала, каково это — ждать его. Вскоре я уже почти забыла, что следует иногда поднимать взгляд. Меня охватило странное чувство спокойствия, холода и ожидания. Увидев пару ног, идущих прямо ко мне, я едва не подумала. Ну, наконец-то кто-то решил спросить, все ли со мной в порядке, и уже собралась поднять голову. Но потом вспомнила, что я здесь делаю и зачем, и не двинулась с места, уставившись в собственные колени. Он стоял прямо передо мной. Я смотрела на пару коричневых ботинок, явно покрытых каким-то водоотталкивающим средством. На них виднелись маленькие капли не впитавшейся воды. Выше были синие джинсы с отутюженными складками —